Глава 28. С трудом поднялась на свой этаж. Коленки так сильно дрожали, что я едва была способна переставлять ноги. Перед тем, как открыть дверь, припала к холодной стене лбом. Мысли, как смятая бумага, не разобрать. Страх, смешанный с возбуждением, ядреная смесь. Как селедка с молоком. И как бы меня от нее не стошнило. В кухне обнаружила не слишком довольную столь поздним возвращением няню. «Простите, Надежда Федоровна, что так припозднилась. Неловко извиняюсь, наливая воды. Конечно, дополнительное время будет оплачено сверхурочно». Но няня меняет строгий взгляд на заговорщицкий, махая рукой. Дескать, ерунда. «Ах, Вика, я все понимаю. Вы молодая женщина, вам личную жизнь нужно строить, пока есть время». Все же матери-одиночке трудно в наше время встретить достойного мужчину. Выдает мне набор предположений и стереотипов, слушать которые мне не хотелось. Надхлебываю воду, скрывая за кружкой кислое выражение лица. Может быть, когда Дарине исполнится 18. Криво улыбаюсь, стараясь не съязвить и зачем-то признаюсь. Не хочу приводить в дом посторонних мужчин. Даже не планировала знакомить Дарину с мужчинами, пытающимися за мной ухаживать. Женщины, меняющие мужчины, приводящие каждого в дом, где живет маленькая девочка, вызывали у меня много вопросов. А я же желала для своей дочери безоблачного детства, не омраченного присутствием посторонних людей. Да и в моей голове даже не возникало мысли о повторном браке. Я в первом хлебнула горя с лихвой. «Очень уж вы современные девицы, переборчивые!» Не улавливая моего настроения, продолжает няня, должно быть, решив, что вправе мне читать мораль после опоздания. «Хороших-то мужчин не так много, а вы все принца ждете, а принцам, знаете ли, тоже принцессы нужны, а не женщины с прицепом». На последнем предложении Надежда Федоровна осознает, что сболтнула лишнего, смотрит на меня растерянно, как нашкодившая кошка. Понимает, что зря сгрызла новый цветок, но мук совести за это не испытывая. Потому что верила в то, о чем говорила. Конечно, лучше плохенький да свой. Иронизируя, немного заводясь. Если бы не доверяла ей свою дочь, поискала бы другую няню. Оставалось надеяться, что она свои умные мысли не озвучивает Дарине. Но выдохнула лишь, когда наконец закрыла дверь за няней. Конечно, если бы не необходимость много работать, никогда бы не оставляла дочь с посторонним человеком. Но выбора я не имела. Ужасно соскучилась по своей малышке и испытывала острое чувство вины от того, что не могу проводить с ней больше времени. Аккуратно открыла дверь детской. Дарина сладко спала в слабом свете ночника. Умиляясь ее нежной красоте, села рядом на пуф, стараясь не потревожить ее сон. В ней было столько от отца. Даже некоторые его повадки, которых она никогда не видела. Манера убирать от лица волосы. Такая мелочь, но стоило мне заметить этот жест, как сердце в груди замирало, наполняясь необъяснимой тоской. И что подразумевал ее папаша, бросая мне очередную угрозу? Перебирала в голове варианты, и все сходилось на моей дочери. Моей дочери. Когда она родилась, я была так раздавлена страхом и бушующими во мне гормонами, что когда Котов предложил немного поправить ее дату рождения, эта идея показалась мне очень толковой. Всего на один месяц. Такая мелочь, казалось бы. Но зато Марат точно не мог бы претендовать на отцовство. Тогда, лежа бессонными ночами рядом с дочкой, ощущая жуткую тревогу за наше будущее, я очень красочно представляла новую жизнь своего мужа. И готова была лезть на стенку от переполнявшей меня ненависти и ревности. Поэтому никакого сожаления за подделку документов не испытывала. Но если Строев пытался что-то обо мне раскопать, не знать о моей дочери он не мог. И дату ее рождения наверняка проверил. Почему-то я лишь сейчас поняла, что причиной его злости мог быть именно тот факт, что он уверовал в мою измену. Прикусила кончик большого пальца. Вот же я дело натворила. После бессонной ночи работа не шла. Я то и дело возвращалась мыслями к персоне своего бывшего. «Афанасьева, живо в мой кабинет!» Раздается в трубке недовольный голос шефа. Блин. Обычно весьма добродушный Прохоров сегодня, похоже, совсем не в духе. Преодолевая легкое раздражение от переменчивого характера шефа, я вошла к нему в кабинет. Некоторое время шеф перебирал свои документы, зарывшись в них носом, упорно не замечая меня. Пока я стояла, словно школьница у доски, переминаясь с ноги на ногу. «Вика», — наконец начинает он, — «знаю, что ты не любишь командировки, но в этой ты не можешь мне отказать». Внутри буквально все падает. «Виктор Яковлевич», — недослушав, обрываю его речь, — «вы же знаете, что у меня маленький ребенок, я не могу ее оставить». «Да выслушай же ты, несносная девчонка!» Ударяет своим огромным кулаком о стол, заставляя меня вздрогнуть и немного присмиреть. «Возьмешь дочурку с собой, все расходы на нянек покрою. А в Тбилиси сейчас как раз хорошая погода. Заключишь контракт и вернешься». Хотела что-то промямлить про ее учебу, но даты командировки как раз совпадали с каникулами. В какой-то момент идея уехать в другую страну подальше от Строева даже начала казаться мне привлекательной. Отдохну, выкину его из головы и перестану волноваться, что он выскочит откуда-нибудь, как черт из табакерки. Впрочем, через неделю тишины с его стороны я немного расслабилась и даже заскучала. Совсем как заправский мазохист, получающий извращенное удовольствие от стычек с ним. Надеясь лишь на то, что его угрозы связаны с тем, что в тот вечер Строев перебрал с алкоголем. Может быть, он вообще уже забыл о моем существовании? «Виктория Николаевна, к вам посетитель без записи!» — раздается напряженный голос моей помощницы. «Кто?» — хмурюсь в очередной раз, ожидая услышать фамилию бывшего мужа. «Строева Ангелина Аркадьевна!» Чеканя каждую букву, отвечает совсем не моя помощница. «Действительно, фамилия бывшего».